Да, истребители, пикирующие бомбардировщики, легкие бомбардировщики, дальние бомбардировщики, тяжелые бомбардировщики, штурмовики, как ныне состоящие на вооружении, так и находящиеся в стадии разработки, насколько я понимаю. Видите, там напротив некоторых обозначений стоит сокращение, ПР, вновь сунул свой палец в листок Геркан. Я полагаю, что это, либо проба, либо проект, либо приблизительно, поскольку находятся такие обозначения лишь напротив самых мощных единиц описываемой техники, параметры которой, порой, выглядят излишне нескромными или даже откровенно зашкаливающими. К примеру, вот данные по бронепробитию 88 мм танковой пушки германского танка 6-й модели. 150 мм на дистанции в километр. Это же ужас просто. Да мы при всем желании не сможем поставить на вооружение танк с настолько толстой броней. Это ведь машина весом под 100 тонн выйдет. Он ведь ни по каким мостам, ни по каким дорогам не пройдет. Да и просто погрузится в мягкий грунт по самую башню. Стоит ему только попасть с относительно твердого покрытия на обычное поле или песок. Любая страна, что попытается наладить массовое производство чего-то подобного, обречена на неизбежный провал, поскольку банально не сможет обслуживать подобных монстров. Возможно, сам поискав взглядом подобные литеры, не стал отрицать данного факта глава НКВД. Тем более, что посетитель говорил разумные вещи. В общем, сразу видно, что собирали информацию очень большое количество людей из совершенно разных сфер военной промышленности ведущих капиталистических стран мира, что в свою очередь может означать лишь одно: Харон — это отнюдь не один человек, это чья-то полноценная невероятно разветвленная разведывательная сеть, по какой-то причине сработавшая и в нашу пользу тоже. И тут мне на ум приходит пока лишь два варианта: либо Коминтерн, либо белые мигранты, выдал аж два ложных следа Геркан, внутренне надеясь, что чекисты примутся копать именно в этих направлениях, и никто не выскажет предположение о наличии у одного краскома дара прорицателя. Или же это все дезинформация, хитро перемешанная с правдой, целью которой является ввод нас в заблуждение и склонение к расходованию еще больших ресурсов на военные нужды, да хотя бы на разработку и постройку описанного мною невозможного 100-тонного танка. Тут надо разбираться уже вам и вашим службам, товарищ Берия. Походя, скинул он большую часть всей этой головной боли на наркомат внутренних дел, а я со своей стороны могу лишь выступить экспертом по бронетанковым системам и частично по орудиям, поясняя, что из этого вообще реально может существовать, а что нет. Но, уж простите, говорить об этом буду исключительно в присутствии товарищей Сталина и Ворошилова, ибо это все касается всей военно-промышленной отрасли страны напрямую. Тем более, что записку соответствующего содержания я уже по Скребышеву передал, не забыл упомянуть о своей подстраховке, Александр, а то с главного чекиста могло статься отдать приказ на сотворение с ним чего нехорошего с целью именно что выбить дополнительные сведения. Ведь верить просто на слово человеку, вдруг приносящему такие сведения, да ни один руководитель спецслужб не опустился бы до такого позора, а кулаками и даже ногами в НКВД работать умели на славу, опыт имелся богатейший. Да и опять же, этот непонятный Харон, может быть, это именно они меня как раз и вернули на родину для того, чтобы я стал их каналом доставки информации. Под конец выдал не такое уж и нелепое предположение подстраховывающийся Геркан, поскольку оно хоть как-то объясняло все с ним произошедшее когда-то. Зачем же они тогда вас вообще похищали на столь длительный срок, даже организовав видимость вашей гибели? Мигом нашел огромную прореху в озвученной теории хозяин кабинета. А может, это были не они? Возможно ведь допустить, что это были те, кому я мешал, пребывая на своей должности заместителя руководителя АПТУ и создавая для страны новые боевые машины. Вдруг тот самый Харон и отбил меня у последних, после чего подкинул вам на порог. Правда, уже с отшибленной памятью, тут же выдвинул вполне логичные контраргументы главный по танкам. Ведь можем же мы с вами предположить такое. Это, кстати, позволяет хоть как-то объяснить, отчего они подкидывают сообщения именно через меня. Или же кто-то еще приносит сообщение с подписью Харон. Не забыл поинтересоваться он под конец, чтобы лишний раз напомнить представителю кровавой гобни о своей уникальности в плане передаточного звена от неизвестных доброжелателей, а может и недоброжелателей вовсе. Разберемся, не став давать ответа ни на один из заданных посетителем вопросов, убрал предоставленный тем лист бумаги в свой стол Лаврентий Павлович. Прежде чем докладывать наверх, Сперва требовалось передать полученное послание на изучение экспертам. Мало ли вышло бы выудить какую зацепку из образцов почерка, химического анализа следов грифелей карандашей и самой бумаги. Ну и проверки отпечатков пальцев, конечно, никто не отменял. Что, впрочем, было учтено Герканом изначально, и корябали пьянчушки карандашами свои закорючки прямо на зимних или же весенних улицах, не снимая рукавицы перчаток. Глава 14. БТР, ПВО, ВВС и прочие буквы. Рычит-то как, а, перекрикивая рев работающего на максимальных оборотах почти 10-литрового дизельного двигателя МД-23, что с величайшим трудом, на протяжении 8 лет, рождался в стенах ОКПДИНОКПУ под наименованием КДЖУ, а после сильно-сильно дорабатывался напильником в НАТИ, Александр, словно получивший новую игрушку ребенок, радовался установке подобного серийного мотора на первое универсальное полугусеничное шасси, созданное именно по его техническому заданию. Впрочем, так оно и было. Здесь и сейчас сквозь заснеженное поле полигона в Кубинке тарила себе дорогу давно лелеемая игрушка одного ребенка в погонах, или же точнее ребенка с петличками. Ведь, как известно, у мужчины наиболее тяжелые детские годы приходятся на первые 40 лет жизни, а после уже становится легче. Вот и краскам как раз перевалил за 40-ит, получив напоследок желанную побрякушку. Побрякушку, ибо подвеска все же оказалась жестковата, о чем активно сигнализировала уже слегка отбитая пятая точка. Но ради столь нужного дела можно было и побрякаться самому внутри очередной бронированной коробочки. Несмотря на ставшие высокими должности и звания, вообще, на всем протяжении последних 2 лет, раз за разом прокручивая в своей голове известную ему информацию о будущем, Геркан старался найти универсальное решение многих проблем разом, естественно, учитывая при этом реальные возможности советской промышленности. Иными словами говоря, он желал дать РККА такую боевую машину, что смогла бы решать целый ряд задач и при этом являлась бы не только успешной на поле брани, но и относительно простой, а потому недорогой и доступной в производстве. И выбор его в конечном итоге пал на американский полугусеничный бронетранспортер М3, ставший самоходным минометом, дивизионной противотанковой САУ, подвозчиком боеприпасов переднего края, базой для батальонных и полковых зениток и, конечно же, тягачом артиллерийских орудий. Про функции разведчика и перевозчика мотострелков можно было даже не упоминать. Это в нем предполагалось изначально. Нет, говоря на чистоту, так-то данная машина была не без недостатков. Что, впрочем, виделось возможным утверждать вообще обо всех образцах техники с подобным типом привода. Но, в отличие от немецких и советских полугусеничных шасси, куда реже страдал от таких болезней, как забивание гусеничного движителя грязью и снегом с последующим спаданием самой гусеницы и, соответственно, потерей хода. А все благодаря ее отличной от других товарок трапециевидной конструкции этого самого движителя, если смотреть на него сбоку, и вдумчивой доработки заводской машины уже в войсках. Когда Германия и СССР, с целью улучшения проходимости по мягким грунтам, делали ставку на увеличение максимальной площади опоры в своих полугусеничных машинах, американцы думали о максимальной скорости передвижения по дорогам. И, на удивление, угадали, поскольку принятая ими конструкция с задранными вверх ведущим колесом и ленивцем хоть как-то сама очищалась от всякой налипающей на нее вязкой гадости, а не забивалась ею намертво. При этом более-менее развитые внутренние зубцы самой гусеничной ленты, подобные таковым на танках БТ, максимально возможно уберегали ту от сваливания с направляющих. Не полностью, конечно, боковой крен для такой машины являлся тем еще испытанием, но в большей мере все же уберегали. Впрочем, как и подпружиненный в горизонтальной плоскости ленивец компенсировал своим свободным ходом неизбежное растягивание резинометаллической ленты, каковой и являлась гусеница, в отличие от цельнометаллических у немцев. Но и это было далеко не все. Одновременно с приводом на гусеницу, машина обладала и передней ведущей осью, что делало ее почти на тонну тяжелее германских аналогов, лишенных такой опции, но избавляло от еще одной детской болезни подобных немецких и советских аналогов. Она, активно загребая грунт передними колесами, могла нормально входить в повороты, а не продолжать свой путь строго вперед, в том числе на разбитом проселке и на зимниках. Но кто бы знал, какой крови и каких нервов стоили Александру не только появление подобной машины на свет, но и создание условий для ее дальнейшего серийного производства. Ой, сколь немалое количество мозолей всевозможной высокопоставленной братии оказалось для этого оттоптано скромным руководителем главного управления специальных машин НКСМ-2. Так, к примеру, харьковские товарищи с завода 183, бывшего ХПЗ, мертвой хваткой вцепились в свою старую конвейерную линию, на которой прежде производили Т-26, и ни в какую не желали ее отдавать даже после того, как полностью перешли на выпуск танков Т-34. При том, что старая линия банально не предназначалась для сборки техники весом свыше 20 тонн, отчего вовсе простаивала. И лишь полученная Александром в свои руки власть над всей производственной танковой сферой страны, позволила ему, где надо подкупить заводчан поставками новых станков, а где надо и надавить, подобно паровому катку, чтобы вышло все по его желанию. Как результат, он разругался таки с половиной высшего руководства УССР, к которым все же побежал плакаться директор обираемого завода, но линию таки вывез на автомобильный завод в Ярославль, где на протяжении вот уже 20 лет собирали тяжелые грузовики исключительно стапельным методом, малопродуктивным и дорогостоящим, и где с началом войны он собирался развернуть массовое изготовление тех самых БТРов, покуда собирая их лишь на одном московском 37-м заводе. Тут ему сильно повезло в том плане, что на третью пятилетку в СССР изначально было запланировано устройство аж двух новейших заводов по выпуску тяжелых дизельных грузовиков. Но пертурбации, творившиеся с 1938 года в наркомате тяжелой промышленности и во всех вышедших из его состава производных, банально похоронили оба проекта в бюрократических проволочках, поскольку раз в год менялся наркомат, ответственный за это дело. В общем, строительство не двигалось с мертвой точки, а отчет о выполнении утвержденного плана автомобилизации страны сверху требовали. Потому Геркану удалось заручиться поддержкой не менее чем полудюжины наркомов и один госсекретаря обкома Ярославской области, да протащить в верхах проект модернизации ЕСА, путем переноса туда харьковской линии. Кому-то это пришлось по душе, кому-то нет, но, главное, что дело было сделано. Уже в ноябре 1940 года на Ярославском заводе провели первый тестовый запуск конвейера и тут же принялись требовать поставок всего, начиная от штампованных элементов рам, заканчивая двигателями с КПП, поскольку собственный станочный парк завода не позволял самостоятельно производить все потребное для организации сборки их новейшего 7-тонного грузовика Як-83. И если с рамой, кабиной и сцеплением им мог помочь ЗИС, то дизельные двигатели виделось возможным брать лишь на Уфимском моторостроительном. На том самом заводе, за который разгорелось жаркое сражение между двумя одинаково амбициозными, устремленными и вхожими в верхоначальниками главков. Но если Геркан отвечал за танковый парк страны, то Александр Сергеевич Яковлев возглавлял главное управление опытного самолетостроения в составе НКАП. А авиация, как было известно, стала новой любимой женой и одновременно головной болью Иосифа Виссарионовича, чем тезка великого русского поэта и пользовался весьма активно в своих целях. Это было эпичное столкновение двух, нет, не титанов, но очень-очень упорных гномов, ни один из которых не желал уступать, точно зная, что от этого напрямую зависит его личный успех. Яковлев в своем стремлении отжать завод дошел аж до самого Сталина, пытаясь убедить вождя, что без того никак не выйдет насытить ВВС РК новейшими боевыми машинами. Естественно, машинами разработки именно его КБ, истребителями Як-1 и бомбардировщиками Як-4-4, для которых только в 1941 году требовалось подать на производство свыше 4000 двигателей М-105, с чем один лишь Рыбинский моторостроительный завод 26 справиться никак не мог, учитывая необходимость делиться этими же моторами с бомбардировщиками типов СБ-25 и СБ-РК-6. Дошел, но оказался неприятно удивлен тем фактом, что получил в ответ категорическое «нет». Это уже Александр, еще когда летом на пару с Берией докладывал главе СССР о новом послании Харона, заранее подстелил себе соломки, под шумок красочно расписав, как нужды армии с народным хозяйством в мощных автомобильных дизельных двигателях, потребных для новейшей техники, так и открыл тому глаза на часть интриг самого Яковлева, активно пользующегося своим служебным положением в деле конкуренции с прочими авиаконструкторами. Так вдруг выяснилось, что Як-1 был принят на вооружение в обход всех правил, задолго до завершения всех положенных государственных испытаний, поскольку первый опытный образец машины банально разбился в аварии, погубив при этом пилота, а другого в наличии не имелось. Про Як-4 и его предшественника с менее мощными моторами, Як-2, в частях вовсе отзывались исключительно нецензурной бранью, поскольку и машина была с норовом в силу определенных конструкторских решений, и делали ее в попыхах, стараясь как можно быстрее насытить ими авиаполки, что самым пагубным образом сказалось на качестве выделки. Летать на них банально боялись после целой серии катастроф. При этом ничуть не худшие, а зачастую даже много лучшие летные характеристики демонстрировали вылизанные до совершенства поликарповыми 211, потомок И-200 с мотором М-82, простой и дешевый в изготовлении деревянный ЛАГ-5, потомок И-301 опять же с мотором М-82, и выглядящий грозным даже внешне двухдвигательный дальний истребитель Та-3, продемонстрировавший со все теми же М-82 более высокие скоростные характеристики, чем имелись у легкого Як-1. Как после такого Яковлев вообще удержался на своем посту, для Геркана оставалось загадкой. Но вновь лезть в этот осиный рой и далее, он не горел желанием совершенно. Своих, приземленных, проблем имелось в достатке. Хотя с запуском в серийное производство МД-23 таковых обещало стать сильно меньше. Да, рычит утробно. Расцвел в ничуть не меньшей улыбке крестный отец вообще всех советских серийных танков и бронемашин, подполковник Кульчицкий, являвшийся начальником 1-го отдела НИАПТ-полигона АПТУРТКА. Тот самый Евгений Анатольевич Кульчицкий, с которым сам Геркан давным-давно, в начале 30-х годов, соревновался в показе танков высшему руководству страны. Но едет, не скажу, что шибко резво. Заметно, что проскальзывает и буксует. Так ведь чудес не бывает. Усмехнулся в ответ Александр, незаметно скрестив пальцы на правой руке. Это же тебе не Т-34, который своим весом и широкими гусеницами вовсе способен прокладывать новые дороги для идущей вслед за ним техники. Это же, считай, полноприводный грузовик, только чуть более проходимый. Ты ведь не возьмешься утверждать, что тот же армейский ЗИС-32 спокойно тут проедет. Нет, конечно, не возьмусь. Вынужден был согласиться с таким доводом главный сухопутный испытатель Красной Армии, поскольку снежная перина толщиной под 40-50 сантиметров являлась непроходимым препятствием для любой колесной техники и могла преодолеваться исключительно танками. Тогда как ныне попавшая к нему в руки машина, пусть и ревела, но ползла вперед, являясь танком лишь наполовину. И скажу тебе честно, Саша, этот экземпляр пока что показывает себя на порядок лучше всех тех полугусеничных образцов, которые мне доводилось испытывать прежде. Он хоть и был в курсе, что его собеседник страдает частичной потерей памяти, сам был знаком с Герканом очень хорошо, отчего и позволял себе простецкое обращение, как со своим, а тот и не был против. Сразу видно, что при его создании учли ошибки всех предшественников. Вот только одного я понять не могу. Ты зачем ее сразу этакой бандурой нагрузил? Махнул рукой себе за спину оторвавшийся на секунду от управления подполковник. Там ведь больше тонны веса. С чего посчитал лишним прогнать поначалу пустое шасси? Не только наших авиаконструкторов поджимает время, только и смог что сказать в свое оправдание Александр. Мне, конечно, понятно, что ты сделаешь все возможное, дабы выловить все имеющиеся у этой машины болячки, похлопал он по броне кабины. И потом нам это придется месяцами исправлять, прежде чем запускать ее в серию. Но параллельно будем и зенитную установку улучшать. А то, сам знаешь, туго у нас с ПВО в войсках. Вместе с М3 Александр счел крайне необходимым делом внедрить в РКА советский аналог с четверенной зенитной установки М-45 Куадмаунт, а именно с ПУ-4, но с чисто механическим приводом и вооруженную не пулеметами КПВ, которых еще и не существовало вовсе, а дегтяревыми под тот же патрон 14-5-114 мм. Этот пулемет, как и проходящая ныне тесты боевая машина, являлся одним из звеньев очередной унификации вооружения и боеприпасов РТКА, которую счел необходимым осуществить Геркан по той простой причине, что это было более чем осуществимо с технической точки зрения, сулило достойным и относительно скорым результатом, а также выглядело адекватно, что ли. Увы, беда пришла от тех, на кого он возлагал немалые надежды в этом деле. Тот же Поликарпов аж скривился, словно целиком съел лимон. Стоило ему только услышать о предложении Краскома по монтажу на его получившийся великолепным И-211 223 мм пушек Дегтярева вместо крупнокалиберных пулеметов БС. И, лишь расспросив авиаконструктора более подробно на сей счет, Александр с удивлением узнал, что авиаторы, и ВНКАП, и строевые летчики, ну очень сильно опасались синхронных пушек. Прямо очень сильно, вплоть до нежелания вовсе их иметь. Причина сего страха заключалась в том, что не единожды в боях случался отказ синхронизатора, и летчик сам себе отстреливал пропеллер. Хотя куда чаще пилоты все же возвращались на аэродром, но с покусанными своими же пулями-лопастями. Но, то ведь были пули винтовочного калибра, а не здоровенный снаряд, который, даже не взорвавшись, мог мигом отбить всю лопасть разом за счет своих размеров и массы. В общем, еще и тут предстояло вести бой за внедрение в ВВС не только мощного, но и приемлемого для самолетов вооружения. А то, как он помнил, 23 мм пушки ВЯ, вдобавок требовавшие для своего монтажа особые демпфирующие тяжеленные лафеты, подобно воздушному тормозу приостанавливали самолет при открытии из них огня, то есть являлись чрезмерными для авиации грядущей войны из-за слишком мощного заряда в гильзе. Но вот сам 23 мм снаряд, смонтированный в гильзу от крупнокалиберного патрона, давал весьма удобоваримый унитар, к которому пришли лишь во второй половине той войны, о ходе которой у Краскома имелись данные. Так отчего же не было поправить все сейчас, пока не стало слишком поздно, сказано, сделано. Таким образом началась его очередная эпопея с авиаторами, а также состоялось знакомство с очень интересным ленинградским ОК-43, где с превеликим удовольствием взялись за расчеты зенитного станка для четверки пулеметов, а также ухватились обеими руками за заказ проекта простейшей динамореактивной пушки под 76 мм выстрел. Ведь когда поддержанный Тухачевским Курчевский принялся давить своих конкурентов в этой сфере, он обломал зубы лишь о них, а тех, кто ныне трудился в данном ОКП, отчего они создавали свои ДРП вплоть до свержения маршала. Правда, и тут народ свернул немного не туда, уйдя в какие-то империи с автоматическими безоткатками. Но ныне отыскавший их Геркон вернул заблудших праведников обратно на путь истины, поведав им о своем желании заполучить на руки ДРП с легким разгруженным стволом. Каким путем пошли американцы и оказались правы? Откуда же нам тут знать о всем об этом? Только и смог что хмыкнуть в ответ Кульчицкий, профессионально шустро переходя со второй на первую передачу, а то нагребшая перед собой огромный ком снега машина аж начала подергиваться всем своим 9-тонным корпусом от перенапряжения. Мы только, знай себе, гоняем технику по полигону, да действуем на нервы конструкторам со своими многочисленными придирками, да умными мыслями. Про положение в войсках и не имеем толком представления. Неужто с ПВО на самом деле все так плохо? С дивизионным уже становится нормально, имея в виду начало массового поступления в РК 37 мм автоматических зениток 61К и новых 85 мм полуавтоматических орудий 52К, уклончиво ответил Александр. А то ведь прежнее знакомство вовсе не означало защиты от написания нынешним собеседником какой-нибудь там кляузы на недостойные красного командира речи, ведомые одним конкретным Краскомом. Все остальное надо бы усилить, чем мы и занимаемся сейчас. Параллельно испытывая сей славный агрегат на прочность, вновь хлопнул он по броне кабины, в которой находится было одно удовольствие. Естественно, лишь по сравнению с иной военной техникой, в особенности с танками, где абсолютно все, включая экипаж, старались упаковывать ну очень плотно. По этой же причине, кстати, им и был сделан выбор в пользу полугусеничной схемы движителя, вместо чисто колесного шасси, с которым ныне работали в том же направлении создания БТРа разом несколько КБ. Что ни говори, а, помимо голых технических характеристик, любая техника должна еще была пройти проверку по такому параметру, как утомляемость экипажа. В случае же бронетранспортера, еще и по утомляемости перевозимого десанта. Именно поэтому на учениях никто никогда не ездил в кузовах грузовиков, точно так же, как это демонстрировалось на парадах, битком набившись на поперечных скамьях. От такой поездки по ухабам убитых советских дорог у бедных бойцов спина начинала отваливаться уже спустя километров 10 пути. А по прошествии часа подобной поездки, если не сказать пытки, вояки из них становились и вовсе никакие. Руки, ноги, поясница затекали насмерть, отчего после требовалось не менее четверти часа активной физической разминки, чтобы прийти в норму. Более же длительные поездки и вовсе превращали людей в какие-то беспозвоночные медузы, настолько им всем становилось худо. И прелесть полугусеничной схемы заключалась в том, что кузов выходил просторным по причине отсутствия задних осей, карданов, поперечных балок и всего прочего добра, что имелось под рамой или в структуре рамы любого грузовика. Десантники могли банально нормально, как в автобусе или в пассажирском вагоне, разместиться на креслах и не скукоживаться при этом в форму эмбриона, поджимая колени к подбородку. В общем и целом данная машина создавалась не только для войны, но и для людей, чего порой так сильно недоставало именно советской военной технике, и с чем Александр старался бороться в меру своих, когда скромных, а когда и не очень, возможностей. 1 ОКП, особое конструкторское бюро, Шарашка. 2 НКСМ, Народный комиссариат среднего машиностроения. 3 Як-7, Як-8, дизельный вариант, советский 7-тонный грузовик Ярославского автомобильного завода. Был разработан 1939 году. В серию не пошел по причине отсутствия достаточно мощного отечественного двигателя. 4 Як-4, легкий двухмоторный бомбардировщик, созданный в КБ Яковлева. Производился в 1940-41 годах, но был снят с производства, как неудовлетворяющие требования ВВС. 5 СБ-2, Ант-40, скоростной цельнометаллический фронтовой бомбардировщик, созданный в КБ Туполева. Производился с 1936 г. по 1941 г. 6 СБ-РК, Ар-2, пикирующий бомбардировщик, созданный на базе СБ-2. Производился в 1940-41 годах, но был снят с производства после постановки на вооружение самолета П-2. Глава 15. Некоторые пути в ад просто длиннее. Очередная европейская война таки началась, и начали ее, на удивление, отнюдь не немцы. Те, порыкивая желудком своей государственной машины от случившейся у нее изжоги, все еще занимались перевариванием территории Югославии, что перешли под непосредственный контроль Германии. Уж больно огромное количество вооружений оказалось вынесено местным населением из арсеналов капитулировавшей югославской армии. Вот и стреляли тут и там из-под тишка фашистских оккупантов. Причем, стреляли во все возрастающих день ото дня масштабах, что, в конечном итоге, заставило Берлин всерьез заняться зачисткой местности от народившихся партизан, для чего потребовалось привлечь не менее 500 000 солдат и офицеров. И на протяжении всего 1940 года они шерстили горы, города и веси, выискивая крамолу, коммунистов и евреев, порой ведя действительно серьезные бои с применением дивизионной артиллерии и даже авиации. Нет, новую войну организовали итальянцы, уязвленные до самой глубины души тем, как абсолютно все отодвинули их в сторону, совершенно поступившись их национальными интересами. Точнее даже не итальянцы, а лично Бенито Муссолини, под которым очень так нехорошо закачался стул по результатам испанской неудачи. Действия спущенного новым французским правительством с поводка французского флота по фактически полной блокаде берегов Испании привели к давно желаемому самими испанцами результату. К концу 1940 года на территории Пиренейского полуострова наступила тишина. Что Берлину, что Риму, что Москве, сталось практически невозможно продолжать снабжение войск франкистов или же республиканцев. И это все же привело две конфликтующие стороны за стол переговоров. Точнее, за стол переговоров сели кукловоды из перечисленных стран с мгновенно присоединившимися к ним англичанами. Судили-рядили они не сказать, что слишком долго, управились всего-то в пару месяцев. Ведь абсолютно всем этот изрядно затянувшийся конфликт уже стоял костью в горле, да мешал творить куда более глобальные дела, а время-то бежало. Тот же СССР с каждым годом становился все сильнее и сильнее. Вон, даже умудрился заложить на своих верфях 4 огромных линкора и 2 линейных крейсера, что своим появлением на свет обещали ввести Советский Союз в число мировых военно-морских держав, чего совершенно точно не желали абсолютно все ведущие игроки мира. В общем, даже немцы в конечном итоге плюнули на все свои финансовые и боевые потери, ради избавления от такой гири на своей ноге. Тем более, что денег этот конфликт выпивал немало из трещащей по швам экономики, а толку выходило ноль. Все ужасы позиционного тупика они хлебнули сполна еще в Первую мировую войну, отчего и согласились на переговоры, когда стало совершенно ясно, что имеющимися силами сдвинуть образовавшиеся фронты с места не выйдет совершенно точно. Во всяком случае, без привлечения половины собственной армии, что виделось просто нереальным событием. Как результат, республиканцы сохраняли за собой всю материковую часть Испании, а все заморские владения лишались статуса колонии и в качестве отдельного независимого государства отходили под руку военного диктатора Франсиско Франко, которому былые спонсоры мгновенно предъявили многомиллионные счета за ранее оказанную помощь. при этом тут же согласившись взять часть оплаты территориями. Так из Берлина затребовали права на Испанскую Гвинею и город Ифни, на которые французы с англичанами тут же сделали стойку, как на земле, окруженные со всех сторон уже их собственными колониальными владениями. Ква-ква, а немцев видеть там они уж точно не желали и потому были готовы поторговаться с Гитлером за данные активы. Тем более, что деньги с прочими ресурсами Германии были ой как нужны, поскольку даже американцы отказались давать им в долг, сославшись на свой закон о нейтралитете. А вот Союз, нет, не потребовал от официального Мадрида себе каких-то там земель, но попросил республиканское правительство вернуть вплоть до последней копеечки достигший полумиллиарда рублей долг, не согласившись на его списание или хотя бы снижение. И потянулись уже начиная с весны 1941 года в порты СССР уцелевшие испанские пароходы, груженные тысячами тонн чугуна, судостроительной стали, вольфрама, меди, свинца, цинка, всем тем, что очень требовалось советской промышленности во все возрастающих количествах, но собственные предприятия и шахты дать оказались не в состоянии по причине и так полной загрузки своих мощностей. Обратно же шли нефть, зерно, мука, ткани и огромное количество сельскохозяйственных тракторов СТЗ-3 с грузовиками ЗИС. Уж больно приглянулись испанцам эти простые, прочные и неприхотливые в эксплуатации советские машины, особенно те, что с недавнего времени стали оснащаться 70-сильными дизельными двигателями. Италия же, понеся за эти годы огромные потери, что в людях, что в технике, что в деньгах, не получила ничего, кроме раскаленных песков испанской Сахары да никудышных в хозяйственном плане Канарских островов, а больше у Франка ничего лишнего, что виделось возможным забрать, не имелось. После такого фиаско над Дуччи нависла угроза вынесения ему вотума недоверия со стороны всего итальянского общества и, чтобы удержаться на своем посту, а также в целях продолжения реализации своего амбициозного плана реставрации Величественной Римской империи, он не придумал ничего лучше, как отдать приказ напасть на Грецию. Возможно, кто-нибудь сказал бы, что это был безумный ход. Не успела закончиться одна многолетняя война, как тут же началась новая. Причем, не где-нибудь там, далеко за морем, а прямо по границам королевства. И был бы лишь частично прав, ибо не мыслил бы глобально, как это был обязан делать Муссолини. Бенито боялся, очень сильно боялся начала новой большой общеевропейской войны, к которой его всячески склонял Гитлер. И даже таким вот на первый взгляд безумным ходом, вступлением в менее страшную и куда менее кровавую войну, старался оттягивать тот самый момент, когда ему банально не оставит выбора, потребовав дать ответ, с кем он предпочтет оказаться в одной лодке, с британцами или же с немцами. Ведь даже вхождение Италии в клуб стран ОСИ отнюдь не гарантировало готовность ее руководства слепо идти на поводу германских нацистов. Именно по этой причине в истории известной одному краскому Рим согласился объявить войну Британии и Франции лишь 10 июня 1940 года, когда стало окончательно ясно, что те уже практически разбиты немцами, как минимум, на материке. Как полагал он сам, его родной Италии потребуется еще не менее 4, а то и 7 лет относительного мира, чтобы подготовиться к подобному испытанию и наполнить пустующие арсеналы необходимым вооружением с боеприпасами. Потому и делал все возможное, чтобы всячески отсрочить начало всеобщего столкновения. Опять же, казалось бы, дурость начинать в этом случае новую войну. Но тут следовало учитывать ту ситуацию, в которой оказалась Греция в данный временный промежуток. А оказалась она одинаково оторванная от всех ведущих мировых игроков, ни с кем при этом не заключив военно-политический союза, но продолжая находиться в зоне пересечения уж очень многих интересов разных стран. Короче говоря, являла собой пусть не самую вкусную, но лакомую жертву. В результате скоропостижной смерти в конце января 1941 года откровенно прогерманского премьер-министра Иоаннеса Митаксаса, являвшегося, по сути, таким же диктатором, каким был сам итальянский Дуччи, афины сделали резкий маневр сближения в сторону Лондона, сторонником всяческого налаживания отношений с которым являлся греческий король, Георг II. Но в результате, как внешне, так и внутриполитических интриг, остались болтаться где-то посередине, стараясь при этом маневрировать между двух сложившихся европейских центров политических сил. И сделали они это очень зря. Следовало самим кого-то выбирать, пока за них все не решили другие. Будучи сильно обиженным, и на Гитлера, которому он не смог простить аншлюса Австрии, поскольку закономерно опасался такого же исхода для своей страны, и на Чемберлина, способствовавшего его унижению по итогам провальной испанской кампании, Муссолини провозгласил, что больше не пойдет ни у кого на поводу, и сам укажет своему народу путь, после чего ткнул на штабной карте пальцем в Грецию, страну, имевшую ну очень важное стратегическое местоположение. Недаром именно с ее территории англичане собирались, в случае чего, бомбить, что район нефтеносного советского Баку, что район опять же нефтеносного румынского Плоешти, дабы на время лишить своих главных политических соперников столь нужной экономики их стран нефти. Про возможность опять же с ее территории полностью закрыть армейской авиацией проход в Эгейское и далее в Черное моря, а также создать реальную угрозу судоходству по Суэцкому каналу, тоже отнюдь не следовало забывать. В общем, цель была поставлена и уже 1 мая 1941 года двинуты туда войска. Но, ведая он в момент принятия решения, что всех их ждет, наверное, скорее согласился бы отрубить тот самый свой палец, дабы уж точно не простирать его впредь в сторону Греции. А дело состояло в том, что в конце мая в Великобритании завершились выборы нового премьер-министра и на смену профукавшему все полимеры Чемберлину пришел неистовый ястреб Уинстон Черчилль, мгновенно давший официальному Берлину понять, что прямое вмешательство Германии в итало-греческую войну немедленно повлечет за собой схожие действия Англии. Звучало это, конечно, громко, но у Черчилля банально не имелось иного выхода, ведь во власть он вернулся именно что на волне критики своего предшественника. Потому не имел права пойти тем же самым путем и начать спускать немцам с рук все их захватнические действия. Впрочем, к СССР он относился еще более прохладно, чем к Германии, если не сказать грубее. Отчего длящиеся уже третий год кряду англо-франко-советские переговоры о военно-политическом союзе вовсе превратились в фарс, чем мгновенно и воспользовались немцы, предложившие Москве забыть все прежние обиды, да договориться меж собой о разделе сфер влияния в Европе, заодно заключив при этом ряд взаимовыгодных торговых договоров. И, прекрасно видящий, к чему все катится, Сталин промурыжил и тех, и других аж до ноября 1941 года, обезопасив СССР еще, как минимум, до весны, после чего состоялось торжественное подписание договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Ставки были сделаны, ставок более никто не принимал. Что же касалось Греции и ультиматума англичан, уже в декабре германские войска, прибыв на помощь итальянцам, разбили передовые греческие части и вошли на территорию Эллады. Да, полагавший себя вершителем судеб Гитлер принял вызов, брошенный ему премьер-министром англичан и, потирая в предвкушении руки, ждал лишь повода для объявления войны всему Союзу Польши, Франции и Великобритании. И в то же самое время у президента Финляндии, Ристахи и Кирюти изрядно прибавилось седых волос там, где они все еще оставались в не сильно великом количестве. Он, как никто другой, прекрасно осознал, что именно произошло. Его страну отдали на растерзание грозного соседа и заодно наглядно продемонстрировали неготовность Англии вступаться за своих ставленников, не союзников, с которыми подписаны соответствующие обязывающие договоры, а тех, кого лишь похлопывали одобряюще по плечу, да убеждали в готовности большого брата прийти на помощь, случись что. Вот с Грецией это самое что случилось и ничего не произошло. Британцы просто промолчали. Однако больше всех остальных струхнули поляки. На протяжении почти 5 лет они, следуя в кильватере британских интересов, всячески торпедировали подписание общего союзнического договора с СССР. И вот теперь вдруг оказались одни одинешеньки между молотом и наковальней, что понимали абсолютно все. Понимали, но уже ничего не могли с этим поделать. Пережить грядущий год Польши, как независимой стране, уже вряд ли было суждено. Хотя с вооружением им стали помогать. Что было не отнять, то было не отнять. Вместо поставок своих истребителей МС-406, французы с удовольствием избавились от 45 уцелевших голландских машин марки Колховин F, К-58, которые купили в попыхах в 1938 году, когда собственные заводы еще не поспевали производить необходимое количество техники, а также с уже более заметным скрипом перепродали полякам 465 самолетов американского производства, 100 истребителей Кертис-75А, 40 палубных пикировщиков Ваутс-Б2 у Виндикатор, 100 штурмовиков Дугласа-20 Хвак и 215 бомбардировщиков Мартин-167 Мэриленд, К-1 которые также приобрели в срочном порядке еще в 1939 году. Следует отметить, что хоть для конца 30-х годов все эти аппараты были весьма хороши, к началу 42-го года считались уже устаревшими. Настолько широкими шагами летел вперед прогресс в области авиастроения. Впрочем, по сравнению с новейшими машинами национальной польской разработки, задержавшимися в развитии где-то в середине 30-х, все эти самолеты смело можно было называть великолепными. Плюс их было много и сразу. Да и британцы не остались в стороне, отгрузив под 200 штук своих устаревающих истребителей Хаукер Харрикин, которые, впрочем, еще могли показать себя в небе. Благо хоть еще более архаичные бипланы Глостер Гладиатор не стали предлагать, пожертвовав с барского плеча немало этих машин финнам и грекам. В ответ же на восклицание скандинавов, что самолеты эти, мол, несколько старые, последовал кивок в сторону СССР, где вплоть до середины 1941 года производили схожие бипланы И-153, до сих пор демонстрирующиеся на всех парадах. Не остались в стороне и американцы, с превеликим удовольствием сбагрив те боевые машины, которые хоть и были закуплены в ВВС США, но по итогам эксплуатации, конечно же, по причине лоббирования со стороны более крупных компаний-производителей авиатехники, очень быстро оказались неуместны в собственном авиапарке. Так в Польшу переместились 141 истребитель Valtier-66 Vanguard. Несмотря на то, что они страдали целым букетом детских болезней и наскоро дорабатывались уже на месте, по праву считались поляками лучшими из полученных истребителей. Составили им компанию также 92 истребителя «Северский Р-35», являвшегося основой при разработке собственного польского самолета ПЗЛ-50 «Ястреб». Предлагали еще с полсотни «Боинг Р-26 Пи-шутер», издалека походивших на советские И-16, с которым советскую машину поначалу путали, когда та впервые дебютировала в небе Испании. Но от такого великого счастья отказались уже сами поляки. Все же заокеанские торгаши отдавали свою технику отнюдь не в кредит, как это делали европейские союзники, а требовали оплатить их вперед. Что было прописано в законе США от 1939 года о внешней торговле, который гласил лишь одно главное правило – плати и вези. Вообще, наступившие времена являли миру ну очень своеобразный авиационный коктейль. Своеобразный в том плане, что кто-то до сих пор производил или только-только получал на вооружение тихоходные бипланы с перкалевой обшивкой. Кто-то все еще не мог себе позволить отказаться от обилия древесины в своих новейших самолетах. Кто-то с великим трудом осваивал в производстве не самые мощные поршневые моторы. А в той же Германии уже совершал первые полеты прототип реактивного истребителя Ми-262. Можно сказать, что в небе уже сейчас наличествовали машины аж трех, если не четырех, разных поколений, и все они вполне могли сойтись друг с другом в бою. Да и с танками творилась та же катавасия. Французы с поляками все еще держали про запас Рено ФТ-17, времен Первой мировой войны, а в СССР уже серийно строились на двух огромных заводах тяжелые монстры Т-54, в одиночку способные раздавить, в прямом смысле этого слова, целый батальон, а то и полк французских ветеранов. В общем, очень скорое столкновение старых лилипутов и молодых голиафов было не за горами. И горе ждало того, чье правительство не озаботилось должным развитием боевой техники. Ведь врата в ад, коим для сотен миллионов людей непременно предстояло стать Второй мировой войне, оказались открыты 12 апреля 1942 года, когда итальянская подводная лодка потопила доставивший в Грецию очередную партию гладиаторов британский авианосец «Аргус», выступавший лишь в роли авиатранспорта, но никак не участвовавший в боях. Уж такой показательной пощечины тот же Черчилль и проигнорировать уже никак не мог. Глава 16. «Сам не летаю и другим не даю». Народный комиссар авиационной промышленности недовольно поджимал губы и сверлил хмурым взглядом посмевшего влезть в его вотчину сухопутного наглеца, что однажды уже успел отметиться в истории принятия на вооружение новых истребителей и бомбардировщиков. Но тогда он хотя бы действовал не вот так вот, напролом, как сейчас, а тихо договорился с Поликарповым и Лавочкиным насчет моторов М-82. Ну и Туполеву как-то подбросил их тоже для нового бомбардировщика Ту-2-1. И, следовало отметить, угадал, стервец такой. Машины с этим двигателем и вправду вышли неплохими. Да что там неплохими, отличными вышли машины. А ныне в КБ полностью оправившегося после операции на желудке Поликарпова и вовсе заканчивали конструирование И-189-2, который обещал стать истинным шедевром. Мало того, что этот самолет изначально создавался под данный мотор, а не подгонялся под него, как уже принятые на вооружение И-21-3 и ЛАГ-5-4, так еще и все недочеты предшественников, вроде слишком высокой температуры в кабине ЛАГ-5 или же излишне тугого управления И-21, в нем обещали быть исправлены на стадии проектирования. Потому за такое вмешательство Геркана можно было только похвалить и поблагодарить. Но ныне тот полез уж точно не в свое дело, как то понимал Алексей Иванович Шахурин-5, да еще и привлек не Абыкова, а самого Ворошилова, который все так же продолжал оставаться наркомом обороны. Но хуже было другое. Нынешнее совещание вел лично Сталин, собрав на него весь состав Политбюро ЦК ВКПб и СНК СССР. Видимо, решил объединить в одну дискуссию все накопившиеся авиационные вопросы, да и порешать их разом, а таковых имелось в достатке. Особенно после не сильно продуктивного первого визита советской делегации на немецкие авиастроительные предприятия. Подписание двухстороннего договора о ненападении с Германией и вслед за ним хозяйственного соглашения о торговле открыли для Советского Союза немало возможностей, как в плане приобретения необходимого новейшего промышленного оборудования, так и в плане изучения боевой техники вероятного противника. И немалым преимуществом для обеих сторон в сложившейся ситуации являлся взаиморасчет за поставляемые друг другу товары, что позволяло вовсе обойтись без трат дефицитных золотовалютных ценностей. Естественно, прибывшая в начале декабря 41 года в Москву торговая делегация Германии изначально вовсе старалась диктовать свои условия советской стороне. Мол, вы нам давайте много, всего и сразу, а мы вам отгрузим что-нибудь как-нибудь потом. Может быть, если не забудем. Но очень скоро к ее представителям пришло понимание того, что все необходимое для себя СССР может закупить и в США. Да, это выйдет дольше и за живые доллары, а не по схеме взаиморасчета, но все же выйдет, причем, по заметно меньшим ценам. Ведь, следуя указаниям руководства, свои товары уполномоченные германского правительства оценивали раз в 5 дороже рыночных расценок, а боевую технику, вовсе 15-кратно, аргументируя это тем, что советы все равно станут копировать ее у себя, и данная накрутка изначально является платой за лицензию. Не учли они при этом одно, их визави прекрасно осознавали, что Германия уже который год кряду была отрезана от очень многих сырьевых источников, в коих испытывала нешуточную нужду. Потому дней через 5 тон руководителя делегации, Карла Риттера, сменился с высокомерно требовательного на унизительно просительный. Что-что, а торговаться народный комиссар внешней торговли СССР, Анастас Иванисович Микоян, умел. Более того, сам желал нагреть немцев на будущих поставках, требуя вперед отгрузки германских товаров, за которые впоследствии виделось возможным предоставить и лес, и нефть, и зерно, и может даже медь с легирующими металлами, которых так-то самому Союзу вечно не хватало. Тогда же, параллельно, в Германию была выслана уже советская делегация, которой ставилась задача за месяц-полтора разнюхать все на месте, что там организовано, да как, и после поведать руководству СССР, поставок какого именно оборудования с вооружением следует требовать от немцев в самую первую очередь. Возглавлял же делегацию нарком черной металлургии Аванистивадросович Тивасин. Почему именно он? Да потому что обладал редким даром выстраивания беседы таким образом, что противоположная сторона впоследствии сама соглашалась с его доводами и выводами, как с единственно возможным. Вдобавок, прежде он уже стажировался в Германии и хотя бы имел понятие, в какую сторону следует смотреть. Плюс сказалась прежде занимаемая им должность наркома судостроения. А с судостроением в СССР творился сущий мрак. Слишком уж сильно напортачили те, кто принимал решение о начале претворения в жизнь десятилетнего плана по строительству кораблей ВМФ, то есть вся верхушка страны. Ну не мог потянуть Советский Союз в столь ограниченный срок постройку 15 линкоров, 16 тяжелых, читай, линейных, крейсеров, 32 легких крейсеров и до кучи, свыше 1000 вымпелов меньшего класса. И время это всем наглядно показало. Хоть как-то дела у корабелов продвигались со всякой мелочью, эсминцами и легкими крейсерами. И то с изрядным таким скрипом да скрежетом. Корабли сдавались флоту без вооружения и ряда жизненно важных систем. Линейные же великаны заметно отставали в плане своего схождения на воду, поскольку для них недоставало вообще всего, включая даже просто судовую сталь, которую ныне в огромных количествах везли из Испании. А немцы как раз только-только отказались от дальнейшей постройки крупных надводных кораблей, отдав предпочтение заметно более дешевым подлодкам, отчего у них образовались некоторые излишки весьма специфичного оборудования, а также простаивающие производственные мощности, опять же очень специфичные. В общем, у корабельной части советской делегации имелось что перенять, подсмотреть, купить, заказать. К примеру, флот очень сильно заинтересовали 12 двухорудийных башенных установок с 380 мм орудиями для строящихся линейных крейсеров «Кронштадт» и «Севастополь». Уже сейчас было ясно, что собственные предприятия никак не поспевают с поставкой на данные корабли подобного вооружения, а немецкая фирма «Крупп» как раз искала, куда бы приткнуть данные изделия, что производились в цехах ее заводов для новейших германских линейных крейсеров, постройка которых оказалась аннулирована в 1941 году. Не отставали от моряков и танкисты, присмотревшие себе аж целый зоопарк из полугусеничных тягачей, БТРов, броневиков и, естественно, танков с самоходками и ПТО. С целью изучения промышленностью и последующего ознакомления с данной техникой курсантов танковых училищ предполагалось выкупить по паре-тройке едва ли не каждой твари, что стояли на вооружении вермахта, и отнюдь не устаревшие модели, а новейшие, в чем очень помогали заранее подкинутые Хороном сведения. Правда, ждать потенциальные заказы предстояло чуть ли не 3 месяца, ибо из-за армейского наличия немцы отказались продавать их наотрез. Нечто подобное вполне себе могло произойти и в авиационной сфере тоже, если бы советская делегация не уперлась рогом в запертые на засов ворота. Ведь им продемонстрировали и предложили приобрести лишь серийные машины. Ме-109, Ме-110, Хе-111, Ю-87, Ю-88, Да-215, да пару учебно-тренировочных самолетов. И то не самых новых версий. А вот новейшие «Фокке Вульф 190» и «Ме-262» запрятали куда подальше. И очень-очень сильно удивились, когда советские товарищи вдруг принялись требовать допустить их до скрупулезного изучения именно этих, пока еще экспериментальных и секретных, машин, демонстрировать которые кому бы то ни было, строго-настрого запретил лично Адольф Гитлер. Вот так, что называется, нашла коса на камень. А чем, в числе прочего, и велась нынче речь на весьма большом совещании в Кремле, посвященном именно вопросу авиации, где Шахурин неожиданно для себя обнаружил Геркана, коему там делать точно было нечего, но он там находился, и с которым, по прошествии 1,5 часов говорильни, он таки схлестнулся в словесной перепалке, когда речь зашла об авиационном вооружении. «Товарищи, вы все, конечно же, сведущи в вопросах построения и применения авиации куда больше меня», смотря в сторону Алексея Ивановича и сидящих с боков от него замов, аж приподнял в защитном жесте ладони обеих рук Александр, тем самым давая понять, что совершенно не покушается на их признанный авторитет. Но, все же, позвольте сказать, как танкисту, то есть, как человеку, обязанному находиться по другую сторону прицела вражеского летчика, все ныне принятые на вооружение советской авиации стрелковые средства поражения утратили свою былую актуальность точно так же, как ее утратили истребители типа И-15 или же И-16 в силу появления гораздо более грозных новых машин, утратили, попросту морально устарев, угробив почти год на попытку унифицировать пулеметно-пушечное вооружение авиации, бронетехники и ПВО путем переговоров с руководителями соответствующих главков и даже наркоматов. Геркан в конечном итоге не вытерпел упертости авиаторов и поддакивающих им оружейников, да и накатал в лучших традициях СССР бумагу о преступной недальновидности отвечающих за эти два направления наркомов. Причем накатал не абы кому, а сразу Ворошилову, присовокупив при этом к своей кляузе расчетные листы с указанием экономии от постановки на вооружение универсальной системы Дегтярева, что, лишь сменой ствола, да еще пары деталей, превращалось из 14,5 мм пулемета в 23 мм пушку, и для большей наглядности ткнул пальцем в сторону США, где уже вовсю поступал на флот, в сухопутные войска и ВВС универсальный же крупнокалиберный пулемет «Браунинг М2». Увы, но иного выхода у него попросту не оставалось, поскольку изготавливать отдельно пулеметы для батальонного ПВО оказалось негде, некому и ни на чем, а было надо, очень надо. Вот так и оказался он на этом заседании, в окружении одних авиационных бонз до высшего руководства страны. «Зачем вы так говорите, товарищ Геркан?» — не успели возмутиться авиаторы, как неожиданно для всех заговорил Иосиф Виссарионович. Нам доподлинно известно, что ШКАС – великолепный пулемет, непревзойденный пулемет. Никто в мире не смог его повторить. Да, не просто так Шпитальный столько лет удерживал пальму первенства в вопросе изготовления авиационного вооружения. ШКАС когда-то являлся самой настоящей гордостью Советского Союза, жемчужиной, и даже продолжал ею оставаться до сих пор, но времена нынче уже наступали другие, времена цельнометаллических боевых машин, для которых даже сотня пробоин от винтовочных пуль отнюдь не являлись смертельным приговором. Вот только многие до этого еще не дошли своим умом, поскольку в небесах до сих пор в больших количествах сражались самолеты образца середины 30-х годов. Те же итальянцы с греками в основном кидали нынче в бой подобных небесных ветеранов. Первые, потому что только-только начали производить действительно современные машины, а вторые банально не смогли приобрести или же получить от тех же англичан чего-то более солидное. И я полностью с вами согласен, товарищ Сталин. Пулемет действительно непревзойденный, проявил свою сущность хамелеона и приспособленца, мигом сориентировавшийся Геркан. Для любого самолета деревянной конструкции с полотняной обшивкой он является натуральной погибелью, ибо просто перепиливает несущие части конструкции за счет своей безумной скорострельности. Если пилоту удается подловить противника в прицел на близкой дистанции боя, где разлет пуль еще не становится огромным. Кстати, товарищи, тут же проявив иезуитское коварство, вновь повернулся он к авиаторам. А сколько самолетов германской конструкции, из числа тех, что вы смогли осмотреть, имели деревянную конструкцию? Или же они все уже являлись цельнометаллическими, да еще и с частично, если не полностью, несущей обшивкой? Не все. Один был с частично деревянной конструкцией, небольшой связанный самолет. Не став дожидаться, пока кто-нибудь ответит вместо него, просветил присутствующих на этот счет нарком авиационной промышленности. Не больно-то и радостно просветил, ибо сам понимал, что современный самолет обязан был рождаться в цехах заводов цельнометаллическим, чего СССР позволить себе для всей линейки крылатых машин никак не мог. Вот именно об этом я говорю, товарищ Сталин, вновь вернул взгляд к главе государства Александр. Наши конструкторы, выбирая вооружение для своих машин, почему-то ориентируются на конструктивные уязвимости наших же собственных самолетов, в которых древесина и перкаль все еще применяются в очень солидных масштабах. Но драться-то нашим летчикам когда-нибудь придется в небе отнюдь не с ними, а с несколько более стойкими к повреждениям цельнометаллическими машинами иностранного производства, против которых нужны уже пушки. Впрочем, я даже не это изначально имел в виду. Поспешил он увести разговор в сторону от очень опасной и больной темы вынужденного применения в отечественной авиации большого количества древесины. Я хотел поговорить о вооружении наших новейших штурмовиков и тех устаревших типов истребителей-бипланов, которые пришла пора переводить в этот же разряд самолетов, где они еще прекрасно смогут послужить стране не один год. Ведь чем они вооружены? Да все теми же пулеметами ШКАС, и лишь новейший Ил-2 несет две пушки ШВАК. И как вы этим собираетесь бить противника?